Глава 25. Посмотрев на себя в зеркало и убедившись, что выгляжу восхитительно, выхожу из ванной. Кристина, одетая и полностью готовая, ждет меня. Забрав сумку и ключи от автомобиля, который купила буквально вчера, обуваюсь и вместе с подругой покидаю квартиру. Прошло 2 недели, а я никак не могу привыкнуть к новому городу. Скучаю по столице и, честно говоря, хочу скорее туда вернуться. Однако я еще не готова. Не успела полностью остыть, не смогла забыть о словах и поступках сына и мужа. Демьян за это время звонил мне 3 раза. А вот Демид звонит почти каждый божий день. Я даже психанула и хотела сменить номер, но что-то заставило меня выкинуть из головы эту мысль. Да, он не перестал действовать мне на нервы своими звонками. Но в его сообщениях, в которых он говорит, что любит меня и переживает, я чувствую искренность. Демид даже отправил мне свою фотографию, внизу которой написал, что до глубокой ночи торчит в офисе, работает как проклятый, лишь бы отвлечься и пережить дни, в которых нет меня. Поздно очнулся. Я не собираюсь его прощать. Но в то же время внутри что-то неприятно щелкает. И так каждый раз, когда он снова и снова пытается ворваться в мою жизнь, в которой ему больше нет места. Я отчетливо дала это понять. «Ярослав уже в заведении», — напоминает Кристина, глядя в экран своего телефона. Я усмехаюсь. Что она, что я, не можем в последнее время отлипнуть от телефона. Кристи постоянно переписывается и созванивается с Яром, который ухаживает за ней и пытается убедить, что с ним ей будет хорошо. Я же постоянно перечитываю смски бывшего мужа, которого обещала не прощать. Даже если прощу, между нами ничего быть не может. Все осталось в прошлом, и точка. Хорошо, будем ждать жениха и невесту. Гости скоро начнут собираться. Сегодня свадьба. У нас было мало времени на организацию, но, кажется, все получилось замечательно. Да, пока рано говорить, но поскольку до вчерашнего дня все шло как по маслу, я искренне надеюсь, что сегодняшний день тоже пройдет отлично. И тогда мы с Кристиной, наконец, выдохнем. Это были тяжелые 15 дней. Во-первых, мне оказалось сложно адаптироваться в чужом городе. Даже когда я ездила к родителям, не могла там долго оставаться. Максимум день. А потом возвращалась, потому что всю ночь не спала. В Питере на акклиматизацию ушла целая неделя. Я не могла спать, занималась работой, тянула время. Но в итоге не жалею, что приехала сюда. Хотя порой безумно хочется вернуться. А еще я скучаю по родителям. Часто говорю с ними по телефону, но это не то. Если бы не операция, которую недавно сделали маме, они давно были бы рядом, я уверена. «Ты сегодня сама не своя, Марин», — замечает Кристина, когда я заезжаю на парковку. «В смысле?» «Ну, бледная и неразговорчивая. Что-то случилось?» «Да нет, вроде все нормально». Кристина тянется ко мне и касается ладонью моего лба. Ахает. «Да ты горишь, Мариш! У тебя температура!» «Не преувеличивай, все со мной хорошо». «Где аптечка? Там же есть термометр?» «Нам сейчас не до этого», — отбиваюсь строго. «Нет, дорогая, нам как раз до этого. Если не придешь в себя, то я отсюда не выйду, ясно?» Да и Ярослав не одобрит. Хочешь провести всю свадьбу с температурой? Нет, дорогая. Около получаса Кристина меня не отпускает. Яр приезжает с лекарствами, которые я вынуждена глотаю. И да, немного прихожу в себя. Оказывается, тело ломило от температуры. В итоге мы ее сбили, и да, теперь я чувствую себя гораздо лучше. Мне не терпится зайти в зал. Каждую деталь интерьера я обдумывала часами. Невеста выбрала для свадьбы непривычное для меня место. Прежние мои пары выбирали современное заведение, а сейчас все было иначе. Мы, наконец, заходим в великолепное свадебное помещение, находящееся в роскошном историческом здании. Тут высокие потолки и большие окна, из которых открывается живописный вид на ухоженный сад. Потолки украшены изысканной лепниной и золотыми карнизами, придающими пространству архитектурную элегантность. С открытым ртом наблюдаю за открывшейся картиной. На самом деле, не понимаю своего удивления. Я была тут много раз. Присутствовала, когда украшали стены и потолки. Но сейчас зал действительно выглядит иначе. Внутреннее оформление сочетает в себе пастельные тона, нежно-розовый и светло-золотой, создавая атмосферу романтики и уюта. Пол из белоснежного мрамора отражает мягкий свет, струящийся из массивных люстр. Они свисают с потолка, словно сверкающие в ночном небе звезды. На входе гостей встречает арка, обвитая цветами и зелеными лианами, символ новой жизни и любви. Да, об этом я знала, но на всякий случай посоветовалась с невестой. Хотела выбрать цветы, которые придутся ей по душе, но она согласилась с моим выбором, что меня безмерно обрадовало. По обе стороны зала расставлены низкие столики с напитками и изысканными закусками, сервированными на красивых фарфоровых тарелках. Столы украшены длинными скатертями и высокими вазами со свежими цветами, которые переливаются всеми оттенками радуги. В центре зала особое внимание привлекает свадебный торт. Настоящий кулинарный шедевр, о котором каждый божий день говорил Ярослав. Он нанял лучших кондитеров и вообще потратил немало денег на эту свадьбу. Около окна располагается зона для церемонии. Мягкие белые стулья окружают изящный алтарь, декорированный цветами и тканью. Мягкий свет проникает в помещение, создавая волшебное освещение и романтичную атмосферу. Сразу видно, что каждый элемент продуман до мелочей. Этот день станет поистине незабываемым. Слыша рядом голос Ярослава, улыбаюсь. Он добавляет. Спасибо тебе за все, Марина. Все просто шикарно. Твоя дочь достойна лучшего, Яр. Она заслужила. Пусть будет самой счастливой женщиной на свете. Да, я стараюсь держать лицо. Однако на душе кошки скребут. Потому что у меня тоже есть ребенок. И я тоже мечтала устроить ему такую шикарную свадьбу. Однако все мои мечты разбились в пух и прах. Несмотря на все мои старания воспитать хорошего человека, Демьян превратился в морального урода. Изменился за считанные дни. Стал грубым, неблагодарным, а главное, совершенно не задумывался о своих поступках и о словах, когда стоял передо мной. У меня больше нет сына и мужа. У меня больше нет семьи. Совсем не вовремя снова звонит Демид. Не знаю почему, но сейчас мне хочется принять звонок. То ли для того, чтобы доказать ему, что жизнь продолжается и у меня все хорошо, то ли это просто потребность услышать его голос. Бросив на экран очередной взгляд, иду к окну и нажимаю на зеленый кружок. Веду пальцем вверх и прижимаю телефон к уху. Из-за окружающей нас музыки я вряд ли что-то нормально услышу. Алло, да, я слушаю. Мариш, здравствуй. И опять этот усталый голос. Как ты? Все хорошо, Демид. Ты чего хотел? Зачем позвонил? Можешь выйти в более тихое место? Мне надо тебе кое-что сообщить. Надеюсь, ты отреагируешь спокойно. Меня уже бесят его слова. Но, несмотря на это, сердце учащает ритм. Что он может мне такое сказать? Выхожу из зала, останавливаюсь у ресепшена. Что такое? Я почему-то сразу вспоминаю свекровь. Ведь она мне как мать. Неужели с ней что-то случилось? Хочу сказать кое-что по поводу той секты. Теперь я отчетливо слышу голос Демида. На заднем фоне раздаются звуки сигналов. Он явно в дороге. Какой еще секты? Спрашиваю, а потом мысленно бью себя в лоб. Ах, да. Надеюсь, их поймали? Нет, Мариш. Демид выдыхает, а потом едва слышно что-то бормочет, но я не могу разобрать. Сейчас они в Питере и следят за тобой. За ними приглядывают, чтобы устроить им ловушку, но... Страх пронзает тело. Да, всего на мгновение, потому что в следующий момент я улыбаюсь. Что они мне могут сделать, а? Я не против увидеть Алечку снова. Заглянуть ей в глаза и взглядом сказать, ну, кто в итоге победил? Мне фиолетово, Демид, вот честно, совершенно не волнуют ее дальнейшие действия. Я лишь хочу, чтобы она, наконец, получила то, что заслужила. А заслужила она тюремный срок, как профессиональная мошенница. Все это обязательно будет, но всему свое время, Марина. Береги себя и будь внимательна, хорошо? Спасибо за заботу, Демид. Бывший муж явно чувствует, что я хочу отключиться, потому что быстро говорит. Я тебя люблю, Марина.